Таня решила ограничиться заупокойной службой и тотчас ее заказала, остановив свой выбор на давно облюбованной церкви Успения Богородицы неподалеку от Семи Гномов. Но когда изумленная мама с дрожью в голосе объявила ей, что согласно завещанию дедушка оставил ей значительную сумму, по сути дела все тебе, представляешь? Таня поняла, что ей, главной наследнице, пропустить похороны просто неэтично. Тем более, что на Екатерине она не была 4,5 года. И еще она чувствовала, в жизни пора что-то менять, и перемены незримой толпой уже теснятся у ее порога. Нет, она ни на секунду не допускала мысли о том, чтобы вернуться на Екатерину навсегда. Проработать всю жизнь школьной учительницей истории — лучше смерть. Но она чувствовала, именно там, на Екатерине, ей представится возможность понять нечто важное, решить, кого из незримой толпы, стоящей у порога, следует радушно попросить в дом, а кого гнать поганой метлой. Попрощавшись с Томилой и Любой, она выправила себе 2-недельный академотпуск и, водрузив на плечо кожный ремень дорожной сумки, поплелась ловить такси до космопорта. Да-да, такси! Таня постепенно входила в роль богатой наследницы. «Как вы себя чувствуете, мадемуазель?» — спросил Таню седой мужчина приятной наружности через 15 минут после выхода из X-матрицы. «Как немцы под Сталинградом», — буркнула бледная красноглазая Таня. «Скушайте вот». Мужчина заботливо протянул ей пачку тонизирующих конфет с эмблемой гражданского флота. «С лимонником и эхиноцеей. Хорошая вещь. Спасибо. Кстати, вот вы сказали только что, как немцы под Сталинградом. И тем самым, может быть, того вовсе не желая, подтвердили мою точку зрения, ту самую, с которой вы спорили так ожесточенно накануне перехода через X-матрицу», — мужчина улыбнулся. «В самом деле?» — Таня разгрызла конфету, и мятная с горечью жидкость обожгла ей язык. «Еще бы! Использовав идиому «как немцы под Сталинградом», вы хотели сообщить мне, что чувствуете себя истощенной и разбитой, верно?» «Вообще-то да. Но почему вы не сказали, что чувствуете себя, допустим, как те же немцы на озере Чад? А ведь это поражение Бундесвера времен становления второй европейской директории куда более трагическое. О нем написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, но главное, это поражение от нас с вами отделяют 400 лет, а Сталинград все 700. Почему же вы упомянули далекий Сталинград, Татьяна?» «Так все говорят, так принято». Таня пожала плечами. Вдруг воспоминания нахлынули на нее с невероятной яркостью, как это нередко случается после X-матрицы. Разговор с седым господином, уроженцем Большого Мурома, его звали Свинтовитом Твердиславичем, вспомнился ей почти дословно. Свинтовит раскрывал перед ней, случайной соседкой по межзвездному перелету, подлинный смысл и масштабы ретроспективной эволюции. Со спокойным достоинством в голосе он объяснял ей, что грандиозные, превосходящие всякое человеческое разумение процессы, которые вовсю идут в Конкордии и на его родном Большом Муроме, затронули и Землю, и что норма в плане подверженности тенденциям культурного возвращения в давно минувшие времена, которую земляне всегда приписывают себе и в наибольшей степени терраморфным колониям, на самом деле никакая не норма, а патология. Поверьте мне, дорогая Таня, а если и не поверите, то хотя бы постарайтесь понять меня как будущий ученый. Конкордия живет древнеперсидскими временами, Большой Муром — старорусскими, а Земля больна 20 веком, серьезно больна, смертельно. Вы ведь историк. Разве вы никогда раньше об этом не думали? Только честно. Свинтовит посмотрел на Таню внимательным взглядом профессионального психотерапевта. «Знаете, у меня мелькнула такая мысль где-то месяц назад. Я смотрела в библиотеке фильм о зарождении ксенологии. Речь шла о середине 20 века. И надо же, какое совпадение! Я сразу обратила внимание, что у профессора Марго Левенсбрюк шляпка и платье такого же точно фасона, как у моей мамы на свадебной фотографии». «На самом деле все наоборот. Это у вашей мамы платье, как у профессора Левенсбрюк. И это не совпадение, а закономерность. Она проявляется и в одежде, и в языке, и в способе мышления. И называется эта закономерность ретроспективной эволюцией. Это все ужасно непривычно. Ведь товарищи профессора учили нас, что все эти вещи, они есть только в Конкордии и немножечко на Большом Муроме. Товарищи профессора, к сожалению, забыли сообщить вам, что слово «товарищ» вышло из употребления в качестве обращения уже в 30-х годах 21 века, горько усмехнулся Свинтовит Твердиславич. «И что же теперь делать?» — взволнованно спросила Таня. «Терпеть», — вздохнул Свинтовит, — «и есть конфеты». Он вновь протянул Тане серебристый брусок. На родине Тане понравилось. Наверное, лишь войдя в вольер к мафлингам, многих из которых она помнила еще детенышами, она поняла, как сильно по ним соскучилась. Да и отчий дом в кружевной тени старых деревьев вызвал у Тани прилив светлой грусти. Ведь именно возвращаясь домой, мы с особой ясностью понимаем, нам сюда уже никогда не вернуться. Жизнь на Екатерине била ключом. За время Таниной учебы брат Кирюх успел жениться и обзавестись потомством. Родители благополучно расплатились с игорными долгами и даже взяли в кредит умную кухню. Чудо бытовой техники само закупало продукты в соответствии с рекомендациями хозяев и медиков, готовила обеды, ужины, заваривала чай 150 способами, превращала сырный полуфабрикат в камамберы и рокфоры, а также мыла посуду и воскуряла благовония. Екатерининские курганы успели зарасти травой и кустарником. Выглядели они теперь еще более запущенными, чем в канун тех славных времен, когда ими заинтересовалась группа археологика во главе с профессором Кауриным. На гражданской панихиде по Илье Илларионовичу похороны специально отложили на неделю для того, чтобы на них смогла присутствовать внучка. Таня думала о том, что, вероятно, в следующий раз прилетит на Екатерину не раньше, чем скончается еще кто-нибудь из близких. А еще Таня думала о Мирославе. Она специально не сообщила ему о том, что уезжает. «Волнуется, наверное», — вздохнула Таня, возлагая на свежий могильный холм букет из 22 черных гвоздик. «И еще, какая же я все-таки свинья, некрасиво это, заставлять любимых людей волноваться. А ведь Мирослав такой нервный». Но Таня переоценила нервность Мирослава. Как выяснилось совсем скоро, он даже не заметил, что Таня уезжала. «Видишь ли, так много было дел, а я еще тут прихворнул, заказчики обсели, как мухи. В общем, мне было не до того». «Но ты же не злишься на меня, моя Снегурочка?» — заискивающе заглядывая в Танины глаза, спросил Мирослав, сама святая простота. «Я так люблю тебя, а ты меня не так. Так как-то, средненько, неважно, на трояк», — вспомнилась Таня из Кибирова. Отгремели защиты дипломов, омылись в фонтанах ординарного шампанского отходные студенческие вечеринки. Благополучно сошли буяном с рук многочисленные безобразия, учиненные на Любиной свадьбе друзьями жениха, теперь уже полноценными лейтенантами-подводниками. Люба, с горем пополам получившая абсолютно синий, то есть напрочь лишенный пятерок диплом преподавателя фарси, улетела вместе с мужем на Грозный. Таня же осталась в знакомой комнате в обществе Эйнштейна и Вималананды Смашантары. Впрочем, скоро комнату предстояло покинуть и ей. На пороге стояли вступительные экзамены. А значит, какой-нибудь способной девчонке из Бишкека или Благовещенска наверняка потребуется дармовая жилплощадь. Куда ей съезжать, Таня так и не решила. Если ее возьмут в аспирантуру, она переберется в другое общежитие, аспирантское. А если не возьмут, тогда придется снимать квартиру. Но от мыслей о ценах на жилплощадь в Кёнигсберге Тане делалось дурно. Да, теперь у нее были деньги, но тратить их таким вот неромантичным способом ей от чего-то совершенно не хотелось. Тане представлялось, что сумма эта была пожалована ей дедушкой и судьбой не зря, а с какой-то важной, совершенно нетривиальной целью. Еще хуже Тане делалось от мысли о том, что квартиру для съема требуется тщательно и долго подыскивать. Объявления, квартирные хозяева, текущие экраны, в общем, тоска. С аспирантурой пока было неясно. «Я бы тебя с радостью взял, Танюшка», — в полголоса говорил ей профессор Шаровцев, плотно затворив за собой дверь кабинета. В голосе его звучали виноватые интонации. «Но в этом году нам сократили количество аспирантских мест. Их теперь всего два. Причем из этих двух одно заочное. Боже мой, до чего мы докатились? В прошлом-то году их было 4, а в позапрошлом 6. Что будет с нашей наукой? Но ведь по аттестату я все равно попадаю. У меня же самый высокий балл на потоке после Жени Филимонова», — осторожно сказала Таня. «Баллы — это хорошо». Шаровцев опустил глаза и заерзал в своем кожаном кресле. «Но есть еще другие соображения». «Какие это соображения?»